Глава 29. Ярина. Сибирь встретила нас пушистым снегом и колючим морозом. Ульяна смотрела в окно, маленькими ладошками оставляя на нем следы. Узнавала ли она дом, в котором провела первый год жизни? Думаю, это не так уж важно, потому что ее здесь так ждали и любили. Привыкание пройдет быстро. Правда, и про своего папу она спрашивала. Помнила? В этот раз мне не нужно было добираться на электричке. Сначала комфортно долетела на частном джете, затем пересела в машину с водителем. Для Ульяны было все организовано. Безопасность, перекус и даже игрушки с погремушками. «Приехали!» Нас вышла встречать бабушка Маша. В одном халате и валенках, потому что намело нереально. Дорожки были расчищены, но снег не прекращался, заметая по новой. «Пойдемте в дом». Видно, что ей не терпелось обнять и взять на руки Улю. Мы зашли в дом, и я тут же повела носом, вспоминая знакомые запахи. Ульяна тоже отреагировала, чуть ли не слюной капая на пол. «Как же ты выросла!» Бабушка сама ее раздевала и целовала в румяные розовые щеки. «Ириночка!» Меня обняла. «Как мы все соскучились! Вовка так обрадуется!» «Как он?» Бабушка Маша тяжело вздохнула и посадила Улю к себе на руки. Улыбалась, но я видела, что расстроена. «Успели вовремя, откачали. Говорить может, слава богу. Руки тоже работают. А дальше? Паралич». Вытерла уголки глаз передником. «Вовка и так еле ходил. Ну, хоть как-то двигался. А сейчас?» В отчаянии махнула рукой. «Боюсь, усохнет». «Главное, что живой, бабушка», — обняла ее. «Завтра с утра к нему поедем, обрадуем, сиделку наймем обязательно». «Что ты?» — замахала руками. «Я сама. Что, я без рук, без ног?» «Я знаю, что ты можешь, но это сложно и помощь нужна. Квалифицированная сиделка разгрузит нас». Мы с бабушкой переглянулись, и она поняла меня. «Мы останемся здесь ровно настолько, сколько потребуется». Мы поужинали. Покормили Ульяну вкусняшными блинами с домашним творогом и сливочным маслом из печи. Я уложила дочь спать. Бабушку Машу она признала. Но перелет утомил, капризничать начала. Когда спустилась, меня ждали. «Ты сама как?» – спросила бабушка. «Как у вас с мужем?» Естественно, я ей рассказывала, что и как у нас со Святом. Но без шокирующих подробностей, вроде завещания его деда. «Захар сказал, что все хорошо у тебя, и Улечка теперь папу имеет». И выразительно поиграла седыми бровями. «Нужно покрасить их. Мы практиковали домашнюю косметологию, когда жили вместе». «Мы со Святославом поняли друг друга», — ответила с улыбкой. Но была в ней какая-то неуверенность. Я и сама ощущала это. Вдруг его снова закружат дела, увлечется работой или местью. Мой муж — сгусток энергии. Его сложно представить вне ритма большого города, бизнеса, достигаторства. Да, мне было страшно, что он мог выбрать не нас. После общего переосмысления жизни и нашего союза как пары, это будет серьезным ударом. Последним ударом. Святослав обещал приехать. «Ждешь?» – спросила серьезно. В одном слове в вопросе все понимание любви. «Жду». В моем ответе тоже. Утром я, оставив дочку с бабушкой, отправилась в Новосибирскую областную больницу. Мне собрали пакет с домашней едой и любимыми лакомствами нашего привереды. Суп с фрикадельками, нежное пюре с мягкой говяжьей щечкой, домашний пирог из зимних яблок с приятной кислинкой. Я заехала в аптеку и купила препараты, которые выписал доктор, и передал бабушке. Увы, но даже в бюджетной городской больнице такого большого города, как Петербург, не все медикаменты были в наличии. Так не должно быть при якобы бесплатной медицине. Но так было. Когда лежала с Улечкой после ранних родов, даже парацетамол мне покупали и привозили. Хотя это уж совсем рядовой препарат. Первым делом я поговорила с лечащим врачом деда, чтобы узнать правдивые расклады. Ульяну завтра привезу. Мне необходимо убедиться, что дедушка готов к маленьким и шумным визитерам. «Здравствуй». Я пряталась за большим букетом зимних роз. Дедушка. Убрала его и улыбнулась. «Ярина, ягоза!» произнес и тут же закашлялся. Я бросила пакеты цветы на пол и помогла промочить горло. Выглядел дед плохо. Похудел, говорил с трудом. К рукам после реабилитации вернется подвижность. Но все-таки возраст. Про мелкую моторику придется забыть. Дай бог минимальные движения освоит. Без квалифицированной сиделки не обойтись. Уверенный дед не позволит жене гробить себя в уходе за лежачим мужем. И я не допущу. Помощь организую обязательно. В деньгах не стеснена. Мы с Ульеной приехали, как только узнали. Погладила по руке, понимая, что он, вероятно, не чувствовал. Но это же из заботы и признательности. Что, муж отпустил? Отпустил. А сам чего не приехал? Приправлять голос сарказмом дедушка умел даже после инсульта. Не по чину в деревню ехать, или мы уже не вышли. Он приедет, обязательно приедет. Я боялась, но верила. Кто мы без веры друг в друга? Просто чужие люди, а мы со Светом больше, чем просто мужчина и женщина. Мы пара. Дедушка отказывался, но я все-таки покормила его с ложечки супом и вторым, напоила чаем, рассказала про Ульяну и пообещала привезти завтра. В моем распоряжении были машина и водитель, поэтому я быстро и с комфортом добралась до деревни. Вроде бы ничего не изменилось, но чем ближе подходила к дому, тем сильнее колотилось сердце. Только услышав голос, доносившийся из кухни, поняла, что «приехал!». Святослав уже привычно держал дочку на руках, а она что-то кудахтала, потом начал щекотать ее, вызывая заливистый смех. «Сейчас попробуешь картошечку из печи», — приговаривала баба Маша. «Ты у себя в Петербурге не ел такой. Правда, Улюш?» «Да, баба. Баба ням-ням. Мины!» И облизнулась, что я фыркнула, обнаруживая свое присутствие. «Привет», — улыбнулся Свят. В свитере под горло и синих джинсах, без деловых костюмов, золотых запонок и натертых до блеска туфель. «Привет!» Сначала сделала два шага, затем бросилась к нему, прижимаясь к груди, обнимая их обоих. «Приехал! Все-таки приехал!» Мы поужинали в теплой домашней обстановке. Бабушка взялась купать и укладывать внучку, а мы занялись друг другом. Я так соскучилась, что взяла инициативу на себя. Мне хотелось сделать ему приятно и позаботиться о муже. Я вымыла Свету голову, намылила плечи, спустилась к груди, затем ниже. Осторожно обмыла член и отбросила мочалку, втягивая в рот крупную головку. «М-м-м-м», — простонал Свят, взрываясь пальцами в мои мокрые волосы. «Джульетта, ты меня свести с ума хочешь?» Толкнулся глубже, и я приняла его до упора, наслаждаясь запахом и вкусом, языком очерчивая рельеф и крупные вены, рукой массируя мошонку, затем ртом втягивая каждое яичко, прокатывая на языке и наслаждаясь дрожью, прошивавшей тело большого и сильного мужчины. «Не могу больше держаться, Яря». И выстрелил мне в горло горячим семенем. Я сглотнула и облизнула губы. Святослав подхватил меня на руки и вынес из душа. Теплым полотенцем растер тело до красноты и жара, затем уложил на кровать. Он тоже умел и любил работать языком. Медленно, страстно, мучительно. Закручивая спиралью яркий оргазм, доводя до умопомрачительного взрыва. «Малышка, родишь мне сына?» Я открыла глаза, стараясь сфокусироваться на его лице. Мы снова вернулись к вопросу о завещании. Свет прочитал на моем лице что-то и тихо рассмеялся. «Нет, я не об этом». Затем рассказал о письме деда, Владислава Нагорного. Больше наследника к цель сохранить капитал в семье не требовался. Свет просто хотел еще детей. «Но где мы их будем растить?» Задала сакраментальный вопрос. «В Петербурге? Прости, но я не хочу. Ты тот, кто есть. Там у тебя всегда будет война, деньги, власть. Я не вижу жизни во всем этом. Я не хочу, чтобы дети росли там. Это твой город, но больше не мой. Вот я и призналась. Обратно я не поеду. А муж должен решить, чему больше лежит его натура. Заставить он меня не сможет, сам не захочет. Я расквитался полностью с Савицкими. Больше они не будут вредить. Жить смогут в достатке, но кусаться уже не выйдет. Давно пора было вынуть жало. «Теперь твоя семья главная. Победа в войне», — сказала с тихой грустью. «Поздравляю». «Не с чем, Яре. Это оказалось не так приятно. Столько потерь из-за глупой вражды». Посмотрел на меня и сгреб в охапку, накрывая нас одеялом с головой. «Я не хочу больше воевать. Я жить хочу. Не ради денег и власти, а ради тебя и Ули. А там еще родишь, если ты готова, конечно». Обхватил мое лицо и поцеловал практически до боли, с неумолимой жадностью. «Я люблю нашу дочь и буду любить каждого ребенка, которого ты решишь мне подарить. Но именно ты – самое главное в моей жизни, Ирина. Так всегда будет. Ты моя маленькая Джульетта». «Ты готов остаться здесь?» – вздернул бровь после еще одного раунда жаркой схватки. «Ну, не прямо здесь». Осмотрел скромную спальню. «У меня большие планы на Новосибирск. Я ж губернатором хотел стать». И подмигнул мне. «А чего я хотела? Фермера из Нагорного сделать? Что же, посмотрим, посмотрим».